Видно, под конец он решил, что это место все же стоит исследовать повнимательней, и теперь озирался вокруг, соображая, каким бы путем поудобнее спуститься со своего насеста, и нашел, что проще всего прыгнуть из иллюминатора прямо на плечо капитану. Я отчетливо видел, как этот план созревает в голове маленького разбойника, и мысль, что он сейчас прыгнет, пронизала меня как током и побудила действовать. Я поспешно пробормотал «простите», оттолкнул свой стул и вышел из кают-компании. Как только я оказался в коридоре, и капитан уже не мог меня видеть, я со всех ног бросился к клеткам. К моему немалому облегчению любимчик еще не прыгнул. Его длинный пушистый хвост все еще свисал из иллюминатора. И в ту секунду, когда он уже пригнулся для прыжка, я кинулся к нему и успел схватить за хвост. Я отнес его в клетку. От негодования он громко верещал и, разгоряченный, но торжествующий, вернулся в кают-компанию. Капитан все еще о чем-то говорил, и если он даже заметил мое поспешное бегство, то, наверное, приписал его коликом в желудке, ибо не сказал об этом ни слова. На третий день нашего плавания две сони-летяги оказались мертвыми. Я с грустью рассматривал их тела, когда появился какой-то матрос. Он спросил, а чего умерли зверьки? И я пространно поведал ему трагическую историю с плодами авокадо, которых нигде нет. «А что это за фрукт?» — спросил матрос. Я показал ему один из оставшихся сморщенных плодов. «А, эти?» — удивился он. «Они вам нужны?» Я уставился на него, не в силах выговорить ни слова. «А у вас они есть?» — спросил я наконец. «Ну, у меня-то нет», — сказал он. «Но я вам, пожалуй, достану». В тот же вечер он опять явился. Карманы у него оттопыривались. «Вот», — сказал он, и сунул мне в руки несколько прекрасных, зрелых авокадо. «Дайте мне три штуки ваших». «Только никому ни слова». Я дал ему три высохших плода, поскорее накормил летяг зрелыми, которые он мне принес, и зверьки в волю ими насладились. Настроение у меня поднялось, и я опять стал надеяться, что все-таки доставлю летяг в Англию. И всякий раз, когда бы я не сказал ему, что запас фруктов истощается, мой друг-матрос приносил мне сочные зрелые плоды и брал взамен сухие. Это было очень странно, но я чувствовал, что лучше не стараться вникнуть в это глубже. Все-таки, несмотря на свежие фрукты, еще одна летяга погибла, и когда мы плыли по Бискайскому заливу, у меня оставалась только одна. Теперь все решало время. Если мне удастся сохранить этот единственный экземпляр в живых до самой Англии, я смогу предложить зверьку огромнейший выбор пищи, и, конечно, найдется что-нибудь ему по душе». Берега Англии приближались, и я внимательно следил за летягой. Казалось, все хорошо. Она вполне здорова и отлично настроена. Осторожности ради я ставил ее клетку на ночь к себе в каюту, чтобы зверек случайно не простудился. Накануне того дня, когда мы вошли в гавань, летяга была в наилучшем виде, и я уже верил, что все-таки довезу ее до дому. В ту же ночь, без всякой видимой причины, она вдруг умерла.